«Зачем я тебе понадобился?» — спросил Кофа. «Ты же был в доме у моста, значит, выслушал Кеки и Мелифара. Ничего нового я тебе не скажу. И хвала магистрам, с меня пока хватит. Сперва разобраться бы с теми новостями, которые я уже узнал. А вы мне понадобились просто так, для счастья. Нет никакого смысла ужинать без вас, если можно с вами. Я всегда так считал». «Когда ты успел научиться льстить?» — усмехнулся Кофа. «Обижаете. Вам я с первого дня знакомства говорю примерно одно и то же. Нет лучшей компании для завтрака, обеда и ужина, чем ваша. И это гораздо больше, чем просто правда. Это общеизвестная банальность. Вода мокрая, небо сверху. Лучший сотрапезник в этом мире — сэр Кофа Йох». «Да, ты всегда это говорил», — согласился Кофа. «Просто раньше физиономия у тебя при этом была да нельзя простодушная, а теперь нет». «Есть такое дело», — покаянно кивнул я. «Боюсь, с тех пор я несколько поумнел. Это, наверное, побочный эффект от регулярных занятий очевидной магией. Страшная штука. От нее в голове образуется ум, и потом уже все. Не избавишься. Прощай, беспечная жизнь». «Ну, до полной катастрофы тебе пока еще далеко», — утешил меня Кофа. «А уж хитрецом тебе, боюсь, не стать никогда. Разве что легендарное шиншийское лисье зелье раздобудешь и выпьешь сразу полведра. Впрочем, лично я в его существование не верю. Было бы оно в природе, его бы тут же привезли в Кумон и продавали бы там всем желающим по цене подержанного парусника. А так только болтают. Впрочем, к делу это отношение не имеет. Я просто хотел сказать, у тебя на лице написано, что ты не просто так напросился со мной поужинать, а с какой-то корыстной целью. Ума не приложу, с какой. Во-первых, я хотел посмотреть, каким способом вы едите этот зловещий мрак», — признался я, указывая на миску, наполненную полужидкой субстанцией темно-лилового цвета, то есть чрезвычайно модным в этом сезоне бахрийским холодным густым супом шлопс. «Штука в том, что одни мои знакомые едят ее ложкой, другие вымачивают в ней какие-то специальные черствые лепешки, а третьи просто пьют как компот. Я подумал, уж вы-то точно знаете, как правильно. Буду за вами повторять и никогда не опозорюсь. Но вы...» «А я то зачерпываю ложкой, то макаю хлеб, то отпиваю», — ухмыльнулся Кофа. «Но не для того, чтобы сбить тебя с толку. Просто все три варианта считаются допустимыми в публичных местах. И даже, не поверишь, при королевском дворе. Только там лепешки, конечно, разламывают и подкладывают в суп специально приставленные к едокам слуги. А что ты хотел от меня во-вторых?» «Сперва дайте честное слово, что никому не расскажете». «Клятву, надеюсь, можно не приносить?» — нахмурился Кофа. «Этого я не люблю». «Я тоже терпеть не могу клятвы. Ни одной до сих пор не выучил и собираюсь продолжать в том же духе. Просто знайте, что для меня очень важно оставить это дело в секрете. Оно пустяковое, но все равно». «Ладно», — кивнул Кофа. «Чужие секреты я люблю собирать, а не выбалтывать. Однако ты меня заинтриговал. Выкладывай, что у тебя за дело?» «Вы наверняка в курсе, кто, кроме леди Лайори Макарайнис, занимался ярмаркой удивительных умений. Не одна же она все тянула?» «Не одна. Там чуть ли не три дюжины организаторов. Это совсем не секрет. Перечислить их поименно?» «Не надо, все равно сразу забуду. Не то чтобы я жажду с ними познакомиться, просто хочу помочь этим людям с арендой площади Побед Гурига VII. Для них это теперь непосильная плата, а у меня в сундуке как раз случайно завалялись лишние 300 корон. Зря только место занимают, мне собачьи ошейники некуда сложить». «Тебе-то зачем эта ярмарка?» «Просто, чтобы была, вопреки трагическим обстоятельствам. Мелифара сказал, леди Лайори умерла, денег нет, следовательно, никакой ярмарки не будет, а я люблю нарушать причинно-следственные связи». «Эй, не смотрите на меня так. Некоторые. Не все подряд». «И на том спасибо», — проворчал Кофа. «Не хотелось бы в один прекрасный день оказаться в мире, где их вовсе нет». «Это вряд ли», — утешил его я. «Совсем без причинно-следственных связей мне и самому будет довольно неуютно. Сразу станет нечего нарушать. Но вот это конкретное меня натурально бесит, а цена вопроса совершенно не останавливает. Дело за малым, как бы эти деньги им передать? Чтобы и взять согласились, и потратили, как собирались, на ярмарку, а не в ближайшем трактире. И меня при этом в благотворительности не заподозрили. Ни организаторы, ни торговцы, ни наши с вами коллеги, вообще ни одна живая душа. «Но почему это для тебя так важно? Не мог же ты...» «Дать обет бескорыстных деяний, конечно, не мог. Если я однажды решусь на подобную глупость, пристрелите меня, пожалуйста, из полицейского бабума. Ну или сперва отведите к хорошему знахарю, вдруг все-таки спасет». «Вот уж в чем тебя невозможно заподозрить», — рассмеялся Кофе. «Как только в голову такое пришло! Я имел в виду, не мог же ты выведать, к примеру, секретные приемы лесных кузнецов эпохи Ульвиара Безликого и втайне от всех по ночам ковать какие-нибудь серьги-талисманы, которые теперь рассчитываешь выгодно на этой ярмарке продать?» «Ковать серьги на продажу? Пожалуй, это такое же безумие, как давать обеты, если не худшие». «Совершенно согласен. Но тогда зачем разводить такую таинственность? Ну, дашь ты им денег, люди будут тебе благодарны, в городе посудачат, гадая, которая из мастериц наступила тебе на сердце, назначат дюжину возможных кандидаток, некоторое время будут за ними следить, но еще до конца года забудут. Что в этом такого ужасного?» «Во-первых, они могут испугаться, что я однажды потребую какой-нибудь кошмарной расплаты, например, прийти ко мне на ужин в качестве гарнира». «Все-таки не стоит недооценивать наших горожан. Они уже давно перестали ждать от тебя откровенного людоедства. Слишком долго ты никого не ел, а люди обычно умеют прогнозировать развитие событий, опираясь на предыдущий опыт». «Ладно, не буду недооценивать. Но жалкие остатки моей былой репутации все же хотелось бы сохранить. Вдруг еще пригодятся. Никогда заранее не знаешь, кого и чем придется завтра пугать. Человеку, о котором доподлинно известно, что он с энтузиазмом раздает деньги на всякие дурацкие ярмарки, это сделать трудней. Да и соответствующих шуток сэра Джуффина и Мелифара хотелось бы избежать. Я не особенно обидчив, просто заранее знаю, что каждый из них способен сказать по этому поводу. И предпочел бы вести с ними обоими беседы на темы, которые более выгодным образом раскроют их интеллект». «Пожалуй, ты прав», — невольно улыбнулся Кофа. «Ладно, если сам не проболтаешься, никто ничего не узнает. А передать деньги по назначению проще простого. Так что считай, 300 корон ты уже промотал». «Не промотал, а совершил самую выгодную сделку в своей жизни», — серьезно сказал я. «Когда еще подвернется возможность отменить, ладно, пусть не саму смерть, но хотя бы часть ее последствий, просто заплатив за это деньги? Обычно такие вещи нельзя купить».